Он глянул на лик Спасителя, тускло освещенный лампадкою. Кажется, что большие очи Христа смотрят сукаризною. «Зачем ты это делаешь? Кто благословил тебя?» А стук ломов все глуше и глуше. Все глубже взрывается каменистая почва, почва могилы святителя. Искры снопами вылетают из темного зева могилы. «Зачем? Кто благословил?» Глаза Спасителя не отрываются от него, в душу смотрят. Что-то треснуло в лампадке и вспыхнуло. И еще ярче, еще укоризненнее выглянул лик Спасителя из-за золотого венчика, словно из-под тернового венца. Глубоко смотрят божественные очи. Все видят, они зрят незримое, душу его зрят. А какова его душа? Что в ней? Не мерзость ли, запустение? И он слышит, как волосы на голове становятся живыми, шевелятся, отодвигаются друг от дружки, словно сами себя боятся. Каркает ворон. От входных дверей отделилась какая-то тень и двигается, двигается ближе к разрываемой могиле. Не сам ли святитель? Не пришел ли он взглянуть, что делают с его вечным жилищем? «За что вы лица его взяли?» — шепчет тихий голос. «Ох, преподобие, помилуй!» — слышится стон из среды чернецов. Густая белая пыль выходит из отверстия ямы, точно дым. Не дым ли это? Не огонь ли поломя? Церковь колеблется. Каменные плиты под ногами двигаются. Свечи и лампады тускнеют и колеблются, и лик Спасителя отделяется от стены. Что это? Это не чернецы, их лица мертвые. И у бояр мертвые лица, и у Степана Бородатого. Опять каркнул ворон у самого окна. Что это? Он каркает. Варлаам, Варлаам. Дым, дым, огонь из могилы. Господи помилуй, точно, дым и огонь. Великий князь затрепетал. Первый раз в жизни он почувствовал неодолимый ужас. «Бросьте, бросьте, не копайте, Господи, помилуй нас, чудотворче, Варлааме, прости мя грешного!» И точно гонимый невидимую силою он бросился из церкви, стуча жезлом о каменный помост. Господи, и тут пламя, из-под железного наконечника жезла вылетали искры. «Помилуй меня, Боже, повелиться и милости! Ох, что это?» Бояре при всей своей татарской солидности и холопской важности также испуганно метнулись за великим князем, словно овцы, крестясь и повторяя: «Охти, охти, батюшка, свят, свят, свят!» А великокняжеский жезл все стучит о гранитные плиты помоста церковного, паперти, крыльца и огненные брызги по пятам преследуют беглеца. «Чур, чур, чур, охти, нам охти!» В конце каменных мостков, ведущих из монастыря, великокняжеский жезл в последний раз ударяется о гранит и извлекает из него искры. Кар, кар, Варлаам, Варлаам. Ворон, казалось, уже над самую головою. Иван Васильевич торопливо сел в сани, едва успел опереться на плечи отроков. «Встань домой!» — хрипло приказал он. Поезд быстро двинулся назад, а вслед ему доносилось карканье страшного ворона.